Глава 36. Наступила ночь, и последних зевак вытурили из палаццо Веккьо. Многие из них, проходя по площади, спинами ощущали зов средневековой громады и оглядывались, чтобы бросить последний взгляд на зловещий оскал подсвеченных с тыла зубцов крепостной стены. На площади зажглись прожектора, выхватив из темноты стену из глубокого камня и еще больше подчеркнув глубокие тени амбразур. Ласточки прятались в гнездах, и на смену им появлялись первые летучие мыши. Их охоте мешал не столько свет, сколько шум мощных механизмов. В палаццо Веккьо, как всегда, шли бесконечные реставрационные работы. Эти работы должны были продлиться еще час. Исключением являлся салон Лилии, где доктор Лектор договаривался о чем-то со строительными рабочими. Мастер, привыкший к требованиям нищих и вздорных членов Комитета изящных искусств, нашел доктора обходительным и весьма щедрым человеком. Не прошло и двух минут, как его рабочие приступили к уборке своих агрегатов. Они сдвигали к стенам мощные полотеры и компрессоры, сворачивая кольцами их силовые провода. Быстро поставив раскладные стулья для членов студиола, стульев требовалось не более дюжины, они кинулись открывать окна, чтобы очистить помещение от запаха краски, лака и свежей позолоты. Доктор потребовал себе нормальную кафедру, и таковая, очень похожая на церковный аналой, нашлась в примыкающем к салону Лилии старом кабинете Никколо Макиавелли. Кафедру погрузили на высокую ручную тележку и вместе с проекционным фонарем доставили в салон Лилии. Маленький экран, прилагаемый к проектору, доктору не понравился, и он отослал его обратно. Вместо этого он попросил продемонстрировать портреты в человеческий рост на одном из закрывающих стены полотнищ. Расправив складки, разгладив ткань и еще раз включив проектор, доктор, похоже, остался вполне доволен полученным результатом. Он пометил нужные места в нескольких лежащих на кафедре объемистых фолиантах и встал у окна, повернувшись спиной как к залу, так и к достопочтенным членам студиола. Ученые мужи, все как один в серых унылых костюмах, не спеша рассаживались на стульях. Их скрытый скептицизм проявлялся в том, что они расставляли стулья по-своему. Интимный полукруг, по которому вначале располагалась мебель, вскоре превратился в квадрат, сильно напоминающий ложу присяжных заседателей. Глядя в окно, доктор Лектор видел купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре и высокую колокольню, сооруженную когда-то Джотто. Но баптистерий святого Иоанна Крестителя под ними, столь любимый великим Данте, из окна салона Лилий увидеть было невозможно. Слепящий свет прожекторов не позволял доктору увидеть и темную площадь внизу, на которой его поджидали убийцы. К тому моменту, когда все самые известные в ученом мире знатоки Средневековья и эпохи Ренессанса заняли свои места, доктор Лектор в уме уже успел составить подробный план своей лекции. На это у него ушло чуть более 3 минут. Его сообщение будет называться «Ад Данте» и «Иуда Искариот». Принимая во внимание живой интерес членов студиола к периоду проторенессанса, доктор Лектор начал свое выступление с истории логофета королевства Сицилия Пьеро де Лавинья, заслужившего своей алчностью место в дантовом аду. Первые полчаса доктор завораживал слушателей повествованием о реальных средневековых интригах, приведших к падению де Лавинья. Пьеро де Лавинья был обесчещен и ослеплен за то, что алчностью своей обманул доверие императора, сказал доктор Лектор, приступая к основной теме доклада. Странник Данте повстречал его на 7-м круге ада, там, где обитали души самоубийц. Ведь, подобно Иуде Искариоту, Пьеро де Лавинья умер в петле. У Иуды, Пьеро де Лавинья и Ахитофела, честолюбивого советника Авессалома, по мнению Данте, имеется одна важная общая черта. Черта эта – алчность и последующая добровольная смерть в петле. Алчность и повешение в древнем и средневековом мышлении тесно между собой связаны. Святой Иероним считает, что прозвище Иуды Искариот значит «деньги» или «оплата». С другой стороны, отец Ориген полагает, что прозвище «Искариот» есть не что иное, как производное от древнееврейского словосочетания, обозначающего «от удушения», и должно переводиться «Иуда удавленный». Доктор Лектор поднял глаза и посмотрел поверх голов ученых мужей на двери. «Добро пожаловать, комендаторе Пацци. Поскольку вы ближе всех к двери, не могли бы вы потушить свет?» «Вам будет интересно меня послушать, комендаторе, поскольку 2 паццы уже нашли место в аду Данте». Профессора из студиола, услышав шутку доктора, сухо закудахтали. «Это некий комичион Пацци, убивший своего родственника и ожидающий прибытия 2-го Пацци. Нет-нет, он ждет не вас. Убийца ждет Карлина Паццы, которому в аду уготовано место даже ниже, чем Комичиону, за то, что он предал белых гвельфов, партию, которой принадлежал сам Данте. В одно из открытых окон впорхнула маленькая летучая мышь и описала несколько кругов над профессорскими головами. Подобное явление для Тосканы было вполне заурядным, и на мелкую животину никто не обратил внимания. Доктор Лектор снова вернулся к докладу. «Таким образом, алчность и смерть через повешение тесно связаны друг с другом со времен античности. В произведениях искусства они снова и снова появляются рядом». Доктор Лектор нажал на кнопку пульта дистанционного управления. Проектор ожил, и на покрывающем стену полотнище возник первый образ. По мере того, как доктор говорил, иллюстрации менялись. «Перед нами наиболее раннее из всех известных изображений распятия. Оно вырезано на шкатулке из слоновой кости в Галлии и датируется примерно 400-м годом. На изображении присутствует повесившийся Иуда. Его лицо обращено к удерживающей тело ветви. На ковчеге из Милана, вы его сейчас видите, датируемым началом 5-го столетия, и на диптихе из слоновой кости, диптих перед вами, также изображен повесившийся Иуда. Он по-прежнему смотрит вверх». Маленькая летучая мышь, гоняясь за добычей, промелькнула на фоне светлого экрана. «На пластине дверей кафедрального собора Беневетто мы видим, что у висящего Иуды выпали кишки, так, как описал святой Лука, медик, между прочим, в деяниях святых апостолов. Он висит в окружении гарпий, а в небесах на луне изображено лицо Каина. Посмотрите, как нарисовал Иуду Джотто. И здесь мы видим выпавшие и болтающиеся под телом потроха предателя. И, наконец, в прекрасном издании «Божественной комедии» XIX века имеется гравюра. Тело Пьера де Лавинье висит на кровоточащем древе. Я не стал бы отрицать возможности параллели между ним и Иудой Искариотом. Но Данте не нуждается в иллюстрациях. Гений Данте Алигьери поместил Пьера де Лавинье в ад и заставил его говорить напряженными шипящими и кашляющими звуками, словно де Лавинье все еще находится в петле. Вслушайтесь в слова, которые он произносит, волоча свое мертвое тело к терновому дереву, чтобы повеситься. «Сюрджи инвермена, ей пианта сильвестра, лапие пассендо, поидель сьюи фоглия, фанна долоре, е ал долор фенестра. Зерно в побег и в ствол превращено, и гарпии, кормясь его листами, боль создают, и боли той окно». Обычно бледное лицо доктора Лектора налилось кровью, когда он воспроизвел для членов студиола клокочущим, задыхающимся голосом слова агонизирующего Пьера де Лавинья. Пальцы доктора тем временем играли на пульте дистанционного управления, и на экране попеременно появлялись тела Иуды и де Лавинья со свисающими под ними кишками. «Коми лалтре верем пер ностре споглие. Манон перо чалкуна сен ревеста. Ченон эгуэсто авер. Сио чом си тогле, квилиста синертмо, эпер ламеста, селва сарано и ностри корпи апесси, чиасуно алпрун де деломбра суа малеста. Пойдем мы за нашими телами, но их мы не наденем в судный день. Не наше то, что сбросили мы сами». Вот в таких звуках Данте воспроизводит смерть Иуды и смерть де Лавинья, постигшую их за одни и те же преступления – алчность и предательство. Ахитофел, Иуда и Пьера де Лавинья, вашего Данте. Алчность, смерть в петле, самоуничтожение. Чрезмерная алчность приравнивается к самоуничтожению, как и самоубийство через повешение. А теперь послушайте, что говорит в конце песни анонимный флорентийский самоубийца. «Ло фей гибетто, аме делла мия кассе. Я сам себя казнил в моем жилище». В следующий раз вы, возможно, пожелаете побеседовать о сыне Данте Пьетро. Это может показаться невероятным, но среди ранних комментаторов «Божественной комедии» он оказался единственным, кто, говоря о 13-й песне, напрямую связывает Иуду и Пьера де Лавинья. Полагаю, что было бы небезынтересно поговорить о том, что думает Данте о поедании плоти. Граф Угалина грызет затылок архиепископа. Трехликий сатана пожирает Иуду, Брута и Кассия. Трех предателей, как вам известно. Благодарю за внимание. Ученые мужи восторженно зааплодировали, что выражалось негромким и унылым постукиванием ладони о ладонь. Доктор Лектор, не зажигая света, прощался с ними, называя каждого по имени. Чтобы избежать рукопожатий, он в обеих руках держал по стопке книг. Покидая освещенный лишь работающим проектором салон Лилии, знатоки Средневековья и Ренессанса уносили с собой очарование только что услышанной ими лекции. Оставшись вдвоем в большом зале, доктор Лектор и Ринальдо Пацци могли слышать, как спорят о лекции, спускаясь по лестнице, ученые. «Как вы считаете, комендаторе, удалось ли мне сохранить работу?» «Я не специалист, доктор Фелл, но и профану видно, какое сильное впечатление вы на них произвели. Доктор, если не возражаете, то я прошел бы вместе с вами до дома, чтобы забрать вещи вашего предшественника». «Но это же два полных чемодана, комендаторе, а у вас уже есть портфель. И вы хотите это все унести?» «Я потребую выслать к палаццо Капони патрульную машину». Пацци в случае необходимости умел проявлять настойчивость. «Прекрасно», — сказал доктор Лектор. «Я буду готов через минуту, как только разберусь с этими вещами». Пацци кивнул, подошел к окну и достал сотовый телефон, ни на секунду не сводя взгляда с доктора Лектора. Главный следователь видел, что доктор абсолютно спокоен. С нижних этажей доносился шум работающих механизмов. Пацци набрал нужный номер и, услышав голос Карла Диограчеса, произнес в трубку. «Лаура, Аморе, очень скоро я буду дома». Доктор Лектор собрал с кафедры книги, сложил их в портфель и повернулся к проектору. Вентилятор прибора все еще шумел, а в светлом луче плавали пылинки. «Мне следовало показать им и это», — сказал доктор Лектор. «Ума не приложу, как я мог пропустить столь важный материал». На занавесе появилась проекция рисунка с изображением обнаженного человека, висящего в петле под амбразурами Палаццо Веккио. «Эта картина должна представлять для вас большой интерес, комендаторе Пацци. Подождите, я отрегулирую фокус». Доктор Лектор повозился с аппаратом, а затем подошел к стене. Его черный силуэт на экране точно соответствовал размерам фигуры висельника. «Вы можете определить, кто это?» – спросил доктор. «Если желаете, изображение можно увеличить. Вот в этом месте его укусил архиепископ, а чуть ниже начертано его имя». Ринальдо Пацци, еще не подойдя к доктору, почувствовал запах какого-то химического вещества и решил, что пахнет один из химикатов, оставленных реставраторами. «Вы можете разобрать буквы? Здесь написано «Пацци», и надпись сопровождается оскорбительным стежком. «Это ваш предок Франческо, которого повесили у стен Палаццо Веккио как раз под этими окнами», пояснил доктор Лектор, поймав взгляд Пацци через разделяющий их световой поток. «Теперь еще кое-что, имеющее непосредственное отношение к нашим делам, сеньор Пацци. Я начинаю серьезно размышлять, не пора ли мне съесть вашу супругу?» С этими словами доктор Лектор сорвал со стены импровизированный экран. Огромное полотнище упало на Пацци. Главный следователь бился под холстом, пытаясь высвободить голову. Его сердце бешено стучало в груди. Доктор Лектор, мгновенно прыгнув к Пацци, со страшной силой охватил сзади его за шею и поднес к покрытому холстом лицу пропитанную эфиром губку. Следователь Пацци, сильный и хорошо обученный рукопашному бою, сумел схватиться за рукоятку беретты. Когда они валились на пол, Пацци завел руку с пистолетом за спину, нажал на спуск и поразил себя в заднюю поверхность бедра. После этого для него наступила темнота. Выстрела из небольшой беретты никто не мог услышать. Во-первых, он был произведен под холстом, и во-вторых, его полностью заглушил шум работающих в палаццо машин. По лестнице никто не поднялся. Доктор Лектор закрыл створки огромных дверей салона Лилии и повернул торчащий в скважине замка ключ. Придя в себя, Пацци прежде всего почувствовал тошноту, тяжесть в груди и головокружение. Горло жгла боль, и во рту ощущался сильный привкус эфира. Он сообразил, что все еще находится в салоне Лилии, и обнаружил, что не может двигаться. Ринальдо Пацци был стоя привязан к высокой ручной тележке, на которой рабочие привозили кафедру. Завернутый в холст и обкрученный веревкой, он был похож на напольные дедушкины часы. Рот его был заклеен широкой лентой. Бедро стягивала тугая повязка, и кровь из раны не текла. Доктор Лектор смотрел на Пацци, облокотившись на кафедру. Глядя на полицейского, доктор вспомнил себя, когда его, связанного таким же образом, доставляли в психушку. «Вы слышите меня, сеньор Пацци? Сделайте несколько глубоких вдохов, и ваша голова прояснится». Доктор Лектор произнес эти слова, не прекращая работу. Он уже успел выкатить в центр зала большой электрический полотер и сейчас занимался тем, что мастерил из толстого оранжевого силового кабеля петлю, которой обычно пользуются профессиональные палачи. Резиновая изоляция кабеля скрипела, когда доктор Лектор делал горловину из 13 традиционных колец, через которую затягивалась петля. Закончив изготовление профессиональной петли, он закрепил последний узел и положил творение рук своих на кафедру. Вилка штепселя торчала с внешней стороны горловины. Принадлежащие пацы, пистолет, пластмассовые наручники, так же, как и все остальное содержимое его карманов, тоже лежали на пюпитре. Доктор Лектор в первую очередь просмотрел документы. Он сунул себе за пазуху полученное от карабинеров досье. Досье содержало вид на жительство, разрешение на получение работы, негативы и фотографии его нового лица. Здесь же оказалась и нотная запись, которую доктор Лектор дал на время сеньоре Патце. Он взял ноты и краем листа задумчиво постучал по зубам. Лектор глубоко вздохнул, крылья его носа раздулись, и, приблизив лицо к Патце, доктор произнес. «Лаура, если вы, сеньор, позволите мне называть вашу супругу Лаурой, по-видимому, пользуется великолепным ночным кремом для рук. Хорошо впитывается. Вначале холодит кожу, а затем согревает. Благоухает цветком апельсина. Про вашу жену, сеньор, можно сказать. Лаура Аранжат. Хм. У меня за весь день не было во рту ни крошки. Печень и почки я мог бы приготовить сразу на ужин. Что же касается мяса, то его неделю следует вялить на холодном ветру. Я не слышал прогноза погоды. Вы не знаете, случайно, не ждет ли нас похолодание? Судя по выражению вашего лица, не ждет. Если вы, комендаторы, поделитесь со мной нужными мне сведениями, то я могу поголодать и оставить сеньору Патце неосвежеванной. Я задам вам вопросы, а затем приму окончательное решение. Вы можете мне доверять, сеньор, хотя догадываюсь, что, зная себя, вам очень трудно кому-нибудь верить. Тогда в театре я понял, что вы установили мою подлинную личность. Не обмочились ли вы от страха, когда я склонился над ручкой сеньоры? Полиция не появилась, и стало ясно, что вы меня продали. Вы продали меня Мейсону Вергеру? Моргните дважды, если это так. Благодарю вас. Я так и думал. Как-то ради развлечения я позвонил по номеру, указанному в развешанных по всему миру объявлениях. Это его люди ждут меня на улице? Хм. И один из них воняет несвежей свиной колбасой? Понимаю. Говорили ли вы обо мне кому-нибудь в квестуре? Я не ошибся? Вы моргнули только раз? Я так и полагал. Теперь я попрошу вас немного подумать и сообщить мне код доступа в компьютер в Квонтика. Я сниму ленту с ваших губ, продолжил доктор Лектор, открывая нож Гарпия. И вы мне назовете код. Не пытайтесь кричать, сказал доктор, поигрывая ножом. Как вы полагаете, вы сумеете удержаться от крика? Клянусь создателем, я не знаю кода, ответил Патци сиплым от действия эфира голосом. Не могу вспомнить его целиком. Если мы спустимся к моей машине, где остались документы... Доктор Лектор развернул Патца лицом к экрану и стал по очереди включать изображения повешенных Пьера де Лавинья и Иуда с болтающимися под ними кишками. «Как вы считаете, комендаторы, потроха внутри или вывалились?» «Код в записной книжке», — прохрипел Патца. Доктор Лектор поднес блокнот к лицу инспектора и листал страницы до тех пор, пока среди телефонных номеров не обнаружилась запись кода. «И вам в качестве гостя предоставлено право удаленного подключения?» «Да», — прохрипел Патце. «Благодарю вас, комендатора». Доктор Лектор развернул тележку и подкатил ее к высокому окну. «Вы слушайте меня. У меня есть деньги. Чтобы скрыться, они вам будут нужны. Мейсон Вергер никогда не успокоится. Он от вас не отстанет. И вы не можете пойти домой за деньгами. Его люди не сводят глаз с палаццо Капони». Доктор Лектор, не говоря ни слова, вынул из строительных лесов две доски, положил их одним концом на подоконник и по импровизированному пандусу выкатил главного инспектора на небольшой балкон. Лицо Патца заливал пот, и легкий ветерок за окном казался инспектору просто ледяным. Теперь он говорил торопливо. Одно слово набегало на другое. «Вам отсюда живым не выйти. У меня есть деньги. 160 миллионов лир наличными. Позвольте мне позвонить жене. Я скажу, чтобы она взяла деньги». Положила их в машину и оставила машину у входа в палаццо. Доктор Лектор подкатил Патца к металлической ограде. Вернулся в салон Лилии, взял с кафедры петлю и вынес на балкон. Оранжевый силовой кабель волочился за ним следом. Металлическая решетка ограждения заканчивалась где-то у середины бедер главного следователя. Как только жена будет внизу, она позвонит мне по сотовому телефону и уйдет. На машине имеется полицейский пропуск, и Лаура сможет подвести ее прямо к входу», – брызгая слюной, торопливо говорил Паци. «Она сделает все, что я ей скажу. Из выхлопной трубы идет дымок, вы увидите его, если посмотрите вниз. Мотор будет работать, ключи останутся в машине». Паци смотрел вниз на площадь и в отраженном свете прожекторов видел то место, на котором был сожжен Савонарола, и где он поклялся в том, что продаст доктора Лектора Мейсону Вергеру. Он поднял взгляд на низкие, подсвеченные снизу прожекторами рваные облака. Паци все еще не оставляла надежды на то, что Бог, узрев его страдания, протянет ему руку помощи. Под ним разверзалась ужасающая, ведущая в смерть пустота, но Паци, вопреки всякой логике, надеялся, что лучи прожекторов, превратившись каким-то непостижимым образом в твердую субстанцию, позволят ему невредимым спуститься вниз. Оранжевая резиновая петля ужасно холодила шею. Доктор Лектор стоял рядом. «До свидания, комендаторе». Перед лицом Паци блеснуло лезвие гарпии, разрезая холст и одежду. Следующий удар ножа разрубил привязывающий его к тележке веревки. Ударившись о заграждение, он замахал руками, но не взлетел, как надеялся, а рухнул вниз. Земля приближалась со страшной скоростью. Рот был свободен, и он мог кричать сколько угодно. Оранжевый провод скользил по полу. За ним катился полотер. Ударившись о заграждение, полотер остановился. Лицо Паци рывком задралось кверху. Шейные позвонки не выдержали рывка, а внутренности вывалились через задний проход. Паци и довесок из его потрохов, вращаясь, раскачивались у стены. Тело дергалось в посмертных судорогах. На залитой праздничным светом стене палаццо Веккьо танцевала огромная тень удавленника. Кишки болтались по более короткой амплитуде, а член, выскочив через прорезь трусов, напрягся в последней посмертной эрекции. Карло выскочил из тени лоджии и помчался к главному входу в палаццо, расшвыривая на бегу туристов. Рядом с ним несся Матео. Двое туристов смотрели на палаццо через видоискатели видеокамер. «Это какой-то фокус», — сказал кто-то в толпе по-английски. «Матео, прикрой заднюю дверь. Если он выйдет оттуда, убей его и отрежь то, что надо», — бросил Карло, открывая на бегу сотовый телефон. И вот он уже в палаццо. Лестница. Первый этаж. Второй. Огромные двери в салон Лилии стояли нараспашку. Вбежав в салон, Карло направил пистолет на фигуру у стены. Поняв, что это всего лишь проекция, он бросил взгляд на балкон и уже через несколько секунд обыскал кабинет Макиавелли. Соединившись по мобильному телефону с Пьеро и Томмазо, он приказал: «Отправляйтесь к его дому. Прикройте спереди и сзади. Убейте, как только появится, и отрежьте то, что надо». И тут же набрал другой номер. «Матео?» Когда пискнул спрятанный во внутреннем кармане куртки телефон, Матео, еще тяжело дыша, стоял у накрепко запертых задних дверей палаццо. Он уже успел обежать взглядом крышу, ряд темных окон и подергать дверь. Одну руку сардинец все время держал под полой куртки на рукоятке засунутого за пояс пистолета. «Слушаю», — открыв телефон, бросил Матео. «Что там у тебя?» «Дверь заперта». «Как крыша?» Матео снова поднял взгляд, но сделал это слишком поздно для того, чтобы успеть увидеть, как над его головой в окне распахнулись ставни. Карло, услышав в трубке шорох и сдавленный крик, ринулся через три ступеньки вниз по лестнице. Он упал на площадке, поднялся и снова помчался вниз. Миновав охранника, стоявшего теперь у дверей на улице, пробежав между огромными, обрамляющими двери белыми скульптурами, Карло понесся к задней двери дворца, затоптав на бегу какую-то парочку. Перед ним, поперек узкой улицы, наперерез движущемуся мотороллеру, бежала завернутая в саван фигура. Мотороллер сбил белую фигуру, но она поднялась с каменной мостовой и, не разбирая пути, побежала дальше. Бегущее существо врезалось в витрину. Раздался звон разбитого стекла. На сей раз бегущий удержался на ногах. Он развернулся и с воплем «Карло! Карло!» бросился в обратном направлении. На покрывающем его распоротом спереди белом холсте расплывались темные пятна. Карло подхватил Матео на руки, осторожно уложил на мостовую и разрезал пластиковую ленту, удерживающую саван на голове и шее брата. Сардинец развернул покрывало и увидел, что у Матео разрезано лицо и грудь, и вспорот живот. Рана на груди была настолько глубокой, что через нее при вдохе со свистом засасывался воздух. Карло, оставив Матео в одиночестве, подбежал к углу улицы, посмотрел в обе стороны и тут же вернулся к лежащему брату. Доктор Ганнибал Лектор привел в порядок одежду и спокойно двинулся к закусочной на пьяцца де Джудичи. С пьяцца Синьоре уже были слышны звуки полицейских сирен и виднелись цветные всполохи проблесковых маячков. У тротуара напротив закусочной ждали своих хозяев мотороллеры и мотоциклы. Доктор Лектор подошел к затянутому в кожу юнцу, готовому запустить двигатель мощного Дукатти. «Я просто в отчаянии, молодой человек», — с жалобной улыбкой произнес доктор. «Если через 10 минут я не буду напьяться Белогвардия, жена меня убьет». Он извлек из кармана банкноту достоинством в 50 тысяч лир и продолжил. «Вот в такую сумму я оценил свою жизнь». «И вы хотите, чтобы я вас туда подбросил? Больше ничего?» — уточнил юнец. «Подбросить и больше ничего», — ответил доктор Лектор, поднимая руки. Мощный мотоцикл мчался, ловко лавируя на забитой машинами Виа Лунгарно. Доктор Лектор сидел на заднем сиденье, обхватив руками юного водителя. Укрывавший его лицо и голову запасной мотоциклетный шлем пропах лаком для волос и недорогими духами. Водитель знал свое дело. С Виа де Серали он свернул к пьяцца Тассо и, проехав затем по Виа Вилани, нырнул в какую-то щель рядом с церковью Сан-Франческо ди Паоло. Эта узкая улочка, оказывается, выходила на извилистую дорогу, ведущую прямо к Белогвардии, прекрасному жилому району на холмах, чуть к югу от города. Рев мощного двигателя Дукати отражался от каменных, тянущихся вдоль дороги стен. Доктор Лектор, привыкнув к запаху лака и дешевых духов, наслаждался быстрой ездой. Особенно ему нравились те мгновения, когда мотоцикл, наклоняясь, вписывался в очередной виток серпантина. Он попросил молодого человека высадить его у въезда на пьяцца Белогвардия, вблизи дома графа Монтота, в котором когда-то жил Натаниэл Хоторн. Мотоциклист сунул свой гонорар в нагрудный карман косухи, и хвостовой огонь его машины скоро исчез за поворотом. Возбужденный быстрой ездой, доктор Лектор прошел 40 метров до своего черного ягуара, извлек спрятанные за бампером ключи и завел мотор. На тыльной стороне его правой руки была небольшая ссадина. Он получил ее, когда срывал холст со стены и прыгал из окна второго этажа палаццо на голову Маттео. Доктор смазал ранку итальянской антибактериальной мазью Чикатрин и сразу почувствовал себя лучше. Пока мотор разогревался, доктор Лектор решал, какую музыку он хотел бы сейчас послушать. Перебрав несколько пленок, он остановил свой выбор на Скарлатти.